Глава 25. Виолетта. На этот раз Ренат сдерживает свое обещание. Он не приезжает на следующий день, как это было в гареме. И, признаться, для меня этот перерыв как глоток свежего воздуха. Слишком много эмоций в последние дни вызывает у меня Масур. Запретных, противоречивых, от которых хочется спрятаться. Должно быть, это стокгольмский синдром. Старо как мир, жертва влюбляется в своего палача. Нет, я в Рената не влюблена, но когда смотрю на него, меня одолевают два желания. Или убить, или поцеловать. Ощутить эти настойчивые губы на себе, жадные прикосновения и умелые ласки. Стыдно признаться самой себе, что этот мужчина все-таки запудрил мне мозги, и я хочу его. Однако это так. И от этого осознания хочется выть волком. Подонок все-таки добился своего. Пусть я и скорее откушу себе язык, чем признаюсь в этом вслух. Виолетта, ты уже справилась? Штора отодвигается, и в маленький барак заходит Шада. Масур привез меня к бедуинам, и додумался же мерзавец. Видимо, чтобы я сравнила блага цивилизации, только вот Ренат крупно просчитался. Я росла в провинции, знаю, что такое труд и его цену. Поверьте на слово, стирать руками – не самое страшное, что мне доводилось делать. Самое страшное, что произошло в моей жизни – это он. Меня не напугать готовкой, стиркой или же дойкой козы. Я не изнеженная белоручка, чтобы его величественное недоразумение себе там не думала. Да, промыв последний кусочек баранины в железном тазике, отвечаю. Отлично, пойдем скорее к огню, времени мало. Я выхожу следом за Шадой. В отличие от своего мужа, который постоянно на меня неодобрительно косится, точно я головная боль, Шада относится ко мне с большей теплотой. Я сразу смекнула, что законы пустыни жестоки. Одиночке тут не выжить, поэтому не высказывала свое фи и делала все, что мне говорили. Я не понимаю ни слова по-арабски, когда они разговаривают между собой, но мне повезло с тем, что Шада знает английский. Уж не знаю, каким чудом, учитывая, что образование не стоит первым в списке приоритетов бедуинов. Да и справедливости ради, кому оно в пустыне нужно? Сегодня уже как третий день моего нахождения в пустыне. В отличие от вчерашнего дня, когда солнце нещадно палило и ослепляло, сегодня редкое для пустыни явление, затянутое тучами небо. Шада суетливо принимается закидывать мясо в котел, пока я промываю рис. «Почему мы так спешим?» Озадача, нахмуря брови, спрашиваю. Надвигается буря. До нее нужно успеть справиться со всеми делами. «Это же безопасно?» Задаю вопрос и сама понимаю, какую несусветную глупость сморозила. «Будь она безопасна, мы бы так не спешили». Сердце начинает тревожно трепыхаться в груди, когда поднимается ветер, подхватывая низ паранджи и платья. Безопасно, если держаться рядом с пещерой. Нужно закончить и отправляться. Почему не тут? Наверное, для Шады мои вопросы лишены логики, но она терпеливо поясняет. В досках щели. Песок просочится через них, к тому же они непрочны, и барак может засыпать песком. Надежнее убежище, чем пещера, не найти. Что ж, это вполне логично. Хлипкий барак действительно не внушает доверия. Если бы не те одеяла, что дала мне Шада, я бы ночью отморозила себе конечности. Такой парадокс пустыни. Днем нестерпимо жарко, а когда солнце заходит и земля остывает, пронизывающе холодно. В какой-то момент Шаду зовет муж, Хамид, чтобы она помогла ему сложить вещи. А Айза, их старшая дочь, тем временем отправляется ко мне на подмогу. Вместе мы заканчиваем с мансафом. Так здесь называют рис с бараниной. после чего пересыпаем блюда и лепешки из муки в контейнеры. Вообще-то, несмотря на то, что бедуины живут отдаленно, я бы не назвала их отсталыми. У Хамида, между прочим, и смартфон имеется, хоть и сеть в пустыне практически не ловит, только в местах ближе к трассе и городам. Помочь? Когда я поднимаю тяжелые мешки с едой, спрашивает Гаяр на ломаном английском. Мы, должно быть, примерно одного возраста. Еще в первый день я ловила на себе его заинтересованные взгляды, что раздражало Хамида. Не то чтобы я претендую. Жить в пустыне, рожать без конца детей и кочевать – не предел моей мечты, знаете ли. Я, конечно, мечтала путешествовать, но не до конца своих дней по пустыне. К тому же, когда мы болтали с Шадой, она обмолвилась, что скоро Аизу выдадут замуж и что у них принято выходить только за своих. Спасибо тебе, Господи! Спасибо, не нужно. Отвечаю и тут же пошатываюсь от резкого порыва ветра, который едва не сносит меня с ног. Гаяр хватает меня за локоть и держит непозволительно долго, всматриваясь в мои глаза. Я их отвожу и спешу отстраниться от парня, что-то несуразное лепеча себе под нос. «Гаяр!» Сурово гаркает Хамид, и бедуин отступает от меня на два шага. Хамид что-то гневно выговаривает сыну на арабском, и тот с кислой миной плетется к нему. Перед этим, еще раз бросив на меня, жаркий взгляд. «Три дня, Масур! Ты сказал три дня! Где тебя черти носят? Пока он там будет меня перевоспитывать, меня уже тут, другому, научат, если вы понимаете, о чем я. Ветер с каждой минутой усиливается, и мы, всей нашей компанией, устремляемся к скалам. Семья бедуинов состоит из пяти детей, трое из которых еще совсем маленькие, Гаяра, старшего сына, Аизы, старшей дочки, и, собственно, самих родителей, Хамида и Шады. Мы едем на чем бы вы подумали? На верблюдах. Клянусь, когда я на них залазила, то проклинала Рената за его недалекие методы воспитания. Лучше себя бы воспитывал, дебила кусок. А лучше усмирил свое эго и член, в который утекли остатки его мозгов. Верблюды высокие и медленные, а ветер между тем усиливается. Я сижу позади Гаяра, что только и делает, как на меня оборачивается. Сейчас я даже рада тому, что мое лицо скрыто, и никто, кроме женщин, его не видел. Для восточных мужчин славянская девушка диковинка. Эксклюзив. И пусть Масур обладает властью, но никогда не знаешь, что у человека на уме. Я даже облегченно выдыхаю, когда мы добираемся до подножья скалы, и дуновением ветра до нас долетает крик Хамида. Мужчина кричит на арабском, но даже я понимаю, что он велит спешиться с верблюдов. Опустившись на землю, я разминаю затекшие ноги, по привычке делаю пару наклонов и разминаю спину. Подняв голову, натыкаюсь на голодный взгляд Гаяра и судорожно сглатываю. Он смотрит на меня, как на добычу. «Гаяр!» Опять раздается громкий и крайне недовольный голос Хамида. Парень от меня отворачивается и, взяв верблюда за поводья, устремляется вперед. Я намеренно отстаю, чтобы увеличить между нами расстояние. Если чему-нибудь Масур и научил меня, так это остерегаться мужчин и их странного интереса. Раздаются первые раскаты грома, а небо рассекает молния. Верблюды, испугавшись, начинают упираться в землю копытами, и животных бьют. Каждый удар кнута словно по мне самой. И когда верблюду в очередной раз прилетает от Хамида, я не сдерживаюсь, вырываюсь вперед и яростно восклицаю. «Хватит! Прекратите!» «Шармута!» Рявкает он на меня, а затем следует очередной удар кнутом. «Нет!» Заслоняю животное собой и шиплю, точно гремучая змея, когда он заносит руку для нового удара. Он сверлит меня злыми глазами-пуговками. Бедуины не привыкли, чтобы им перечили женщины, но я воинственно вскидываю подбородок. Наши взгляды скрещиваются, точно мечи, и в этой безмолвной борьбе мужчина проигрывает. Он выплевывает по-арабски какие-то ругательства, но кнут опускает. Небо снова озаряет молнией. Хамид тянет животное за собой, и, наконец-то, верблюд идет. Мы поднимаемся по скале, туда, где на возвышении расположено несколько пещер. Буря уже совсем близко. Она надвигается сокрушающей волной. Из-за ветра в глаза попадает песок, но мы упрямо поднимаемся к пещерам. В какой-то момент видимость портится, а уши закладывает. Но даже сквозь весь шум до меня доносится детский отчаянный крик. Сердце пробивает удар, когда я оборачиваюсь и вижу метрах в 50 от себя ребенка. Сложив руки, рупором кричу, тем самым пытаясь привлечь внимание еще хоть кого-то, но бесполезно, толпа впереди занята подъемом. Черт, 50 метров против ветра, когда надвигается песчаная буря, это вам не шутки, однако по-другому я поступить не могу. Решительно развернувшись, начинаю спускаться вниз. Видимость пропадает совсем, глаза застилают слезы, но я уверенно иду на крик. Иду и иду, чувствуя, как ноги утопают в песке. А затем неожиданно меня накрывает оглушающая тишина. Никаких криков. Я оборачиваюсь по сторонам, но никого и ничего не вижу. Только бурю, которая беспощадно надвигается на меня со скоростью света.